Рим. Последний день. «Ну?» — спросила Маша. «Сбежал». «Так. Ты кому-нибудь сказала?» «Сказала», — упавшим голосом ответила Романова. «А про меня?» «И про тебя». Наступила тишина. Романова подумала, что телефон отключился, и подула в трубку. «Не дуй, я здесь», — отозвалась Маша. «Ты что, не понимаешь, что меня теперь не выпустят в Москву к матери?» Романова тяжело замолчала. Если разобраться, человек захотел жить и работать в чужой стране. Почему Гоголь мог прожить в Италии 8 лет, и Ленин, в конце концов, сочинял революцию в Швейцарии? Почему им можно, а Раскольникову нельзя? Почему он должен удирать, будто прыгать с пятого этажа? И почему теперь все должны это расхлёбывать? «А ты-то при чём?» — спросила Романова. «А при том, что я должна была заявить, а я не заявила». «Почему мы все должны быть доносчиками? Разве у них нет для этого специальных людей? Почему мы все поголовно должны стучать друг на друга?» «Ты где живёшь?» — спросила Маша. Этот же вопрос задавал Раскольников. Как на него ответить? Почему надо было выехать в Италию, чтобы увидеть, где она живёт? Почему всем ясно, а ей нет? 40 000 почему? Вот и стой, перемазанная дёгтем. «Я себя ненавижу», — сказала Романова. «Я тебя тоже», — не пощадила Маша. Положила трубку. Разговор был окончен. Романова легла на кровать и заплакала. Путешествие по Италии закончилось. 8 дней, 5 городов. В аэропорту Шереметьево все высматривали своих. Стеллу встречал большой плохой художник. Юкин смотрел в сторону, как незнакомый человек. За руководителем прислали машину. «Если хотите, я вас подвезу», — предложил он Романовой. «Нет, спасибо, я на такси». Романовой хотелось остаться одной. Ей хотелось поскорее очистить от себя Италию, как мазут с плаща. Встречала Нина. Издалека было заметно, что она кое-как питалась эти 10 дней. «Худеешь?» — догадалась Романова. «Ага, на 1,5 килограмма». Нина все время боролась с весом, хотя никакого веса не было, одни ноги и руки. Музейных дам разобрали их добропорядочные семьи. А Богданова задержали. Рядом с настройщицей стоял человек в сером и задавал вопросы. Видимо, он приехал встретить рейс. Богданов жил в одной комнате с Минаевым и, с их точки зрения, нес основную ответственность. Он мог знать больше, чем остальные, и это надо было проверить. Когда Романова и Нина прошли мимо, волоча чемодан, тетка что-то летуче сказала Серому. Он кинул на Романову полвзгляда, четверть взгляда и отвел глаза. Но Романова почти физически ощутила на своем лице мажущий след. «Меня в тюрьму посадят», — сказала она Нине. Нина легко захохотала, сверкнув зубами. Ей это было смешно. Руководитель ласково посмотрел на Нину и сказал: «У вас такая дочь, а вы боитесь». «При чем тут дочь? Какая связь? Когда и кого из тех людей останавливали хорошие дочери?» Страсть и страх. Сильные чувства. Как кипяток. Человек не может жить в кипятке. Человек должен существовать с температурой 36,6. Это совместимо с жизнью. Так что жизнь диктует свои условия. И права, и обязанности. В обязанности входило вывозить Нину на дачу. В среду из командировки вернулся муж. Он был физик-атомщик. И чем занимаются на объекте физики-атомщики, рассказывать не принято. В субботу переезжали на дачу, сносили вещи в машину. В этот неподходящий момент зазвонил телефон. «Тебя», — сказал муж. «Кто?» — спросила Романова. «Мужик какой-то». Что хочет? Спроси сама. Да. Романова держала трубку возле щеки. Обе руки были заняты. Здравствуйте. Интеллигентно отозвался голос. С вами говорит секретарь партийной организации Илья Петрович Муромец. Здравствуйте, ответила Романова. С вами в поездку ездил некий Минаев. Да, и что? Романова следила глазами, как Нина тащит мольберт. Она держала его вниз головой, если можно так сказать, и голова сейчас отлетит, скатится со штатива. «Нина!» — душераздирающе крикнула Романова. «Как ты держишь?» «Извините», — сказали в трубку. «Я, наверное, не вовремя звоню». «А что вы хотели?» — нетерпеливо спросила Романова. «Ну ладно, я как-нибудь позже позвоню». «До свидания», — попрощалась Романова. Освободила руку и этой освободившейся рукой положила трубку на рычаг. «Ничего тебе нельзя поручить», — с раздражением сказала дочери. «А что я такого сделала?» — растерялась Нина. «И в самом деле». Прежняя декорация — Венеция, Флоренция, Рим — сменилась на деревню Жуковка и кобеля Чуню, которого почему-то звали по фамилии хозяина Чуня Володарский. Жизнь — театр. Когда меняются декорации, то меняется и драматургия. Пошел другой сюжет — завтраки, обеды, ужины, мытье посуды, а в перерывах — работа. На сердце осталась глубокая борозда. Эту борозду она вычертит на холсте. Все в костер. А что делать? Она влюбилась, сошла с ума. Это не понадобилось. Как в себе это все рассовать? По каким полкам? На одну полку страсть, на другую страх, на третью обиду. Заставить всю душу полками. А не лучше все вытряхнуть на холст, и страсть, и тоску, и его легкое дыхание? Романова нашла свою точку на краю деревни. Изгиб реки, ива наклонилась низко, почти упала, но не упала. Отражается в воде вместе со стволом. Стволы настоящий и отраженный, как две ноги, брошенная женщина с обнаженными ногами. Романова искала слом света, воздуха и воды. Главное — освещение. Одна нога на земле, на корнях, другая зыбкая, ее нет. Человек и его грезы. Деревня Жуковка и Венеция. Муж и Раскольников. Романова и Романова. Жизнь — свалка, и только искусство примиряет человека с жизнью. Наступила осень. Нина пошла в 10 класс. Надо было нанимать ей преподавателей. Муж уезжал на объект, взрывал атомную бомбу и возвращался домой с большой премией. Крепил мощь своей страны и мощь семьи. Вполне мужское занятие. Шурка предложил сделать новую книгу про рыцарей. Романова рисовала рыцарей, как муравьев. Узкая, как палочка, тельце, точечка, головка и большое копье. «Это не рыцари», — сказал Шурка, — «это пираты». «Какая разница?» — возразила Романова. «Одно и то же. У них разные цели. Пираты отнимают, а рыцари защищают. Цели разные, а действия одни. Машут копьями и протыкают насквозь». «Да?» — Шурка задумался, подперев голову кулаком. И в это время раздался телефонный звонок. «С вами говорит майор Попович», — представился голос. «Космонавт?» — удивилась Романова. «Комитет государственной безопасности». Тот Муромец, этот Попович — сплошные былинные герои. «Вы можете зайти?» — спросил майор. «Когда?» «Чем скорее, тем лучше. Давайте сегодня, в 4». «После обеда», — подумала Романова, — «поест и посадит». «Я вас жду». «С вещами?» «Что за шутки?» — строго одернул майор. «Вам будет заказан пропуск». Он положил трубку. «Я боюсь». Романова с ужасом смотрела на Шурку. «Я думала, все кончилось, а все только начинается». «Хочешь, я пойду с тобой?» — самоотверженно предложил Шурка.